Здравствуйте. Воспаление легких – болезнь очень распространенная. Трудно найти семью, которая никогда бы не имела дела с этой болезнью. Но распространенность воспаления легких вовсе не говорит о том, что столь распространены и знания о диагностике, профилактике и лечении этой болезни. Вот обо всем этом мы сегодня и поговорим. Пойдемте. Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот сегодня тема, которая волнует большинство родителей нашей страны. Воспаление легких или пневмония. Кто обо всем этом не слышал, да? Мало таких людей. И вы ведь, небось, имели с этим дело, Луиза Васильевна. Да, оно всегда вызывало, ну, такие... какие-то эмоции, оно всегда пугало меня своими осложнениями. Ну, своими... коль скоро вы оно... такая пуганая и необъективная, давайте лучше узнаем, что по этому поводу думают наши эксперты. Давайте. Когда-то пришлось мне сказать маме. И когда-то мама сказала мне: прости, я заболела, мы не пойдем в школу. То есть я заболела, и я не могла пойти в школу. И тогда я вылечилась. Воспаление легких – это когда в легкие попадает очень холодный воздух, и потом резко нагревается. Ну, просто вот открываешь, и там он туда подпадает. Потому что воздух идет, и начинается болезнь, и легкие не могут уже держаться, а живот, ну, сжимается, чтобы держаться. У моего друга как-то была такая болезнь. Мы делали операцию, так что это не легкая болезнь. У меня было воспаление легких. Мама мне говорила, что нельзя тебе бегать, и в тебя просто ты можешь больше кашлять, и сердце может остановиться. Может болеть руки, ноги, может болеть. Даже когда голова болит, дают постельные ежины. Ну, надо всегда лежать, принимать всякие лекарства, очень много кушать. Лекарства только они очень дорогие. 10 000 евро. Лекарства от воспаления легких самое лучшее. Ну, в общем... Как говорят наши эксперты, если есть много денежек, воспаление легких не проблема, лечится. Тем не менее, это огромная проблема в масштабах всего мира. Ну вот, например, по официальной статистике Всемирной организации здравоохранения, только дети до 5 лет, вот если считать детей до 5 лет, то ежегодно в мире регистрируется 150 миллионов случаев заболевания воспалением легких. Подумайте об этой цифре. То есть ежегодно на Земле 150 миллионов детей в возрасте до 5 лет заболевают воспалением легких. Неудивительно, что об этой болезни много возникает вопросов. Что говорят врачи? Как все это лечить? Надо ли ехать в больницу? Надо ли делать уколы? В общем, проблем множество. И со всем этим люди идут к врачам. Да, у вас был актер-имитатор Юрий Коваленко со своей дочкой и сыном. Давайте посмотрим. Давайте. Случилось как-то, что Настя заболела. Воспаление легких. Поставил диагноз врач и назначил укол. Было больно. Чтобы дочка не грустила, Настин папа Юрий Коваленко использовал у постели больной почти весь свой актерский арсенал. Симпсонов, сырника из тачек, телепузиков, звуки природы, голоса политиков и актеров. Правда, вскоре выяснилось, что хлопоты и мучения были напрасны. У Насти всего лишь простуда. Идите колотить! Как такое могло случиться? Решил узнать он у доктора Комаровского. Настенька, так это у тебя было воспаление легких? Да. Плохо сильно было? Ну, не сильно. Не сильно. А от чего было хуже, от болезни или от лечения? Отлечение. Отлечение. Ну, тогда пусть нам папа скажет, как это вы начали лечиться. Выходной день был, суббота, и вот у нее поднялась там температура. Как каждый год зимой это бывает у всех то у нас. В пятницу она была здорова, а в субботу вы заболели. Я правильно понимаю, да? В пятницу уже она была, ну, можно сказать, начиналась такая вот болезнь. Она чихала, кашляла, как бы температура начала подниматься. Вызвали доктора, потому что температура была выше. Доктор посмотрел и говорит: ой, я, наверное, направлю вас в больницу, потому что у вас подозрение на воспаление легких. легких. Направляют в больницу, поскольку это суббота, и сделали флюорографию, посмотрели, о, у вас, по-моему, здесь воспаление. Давайте-ка будем вас вот в такую-то вот палату, где вот такие-то детки лежат уже. И начали колоть всем одинаково. Там 15 деток, всем колят одинаково. Кололи 2 дня, она мучилась. На третий день приходит врач, проверяет все это, говорит, ребята, так это ж на снимке, это затемнение, это говорит, не воспаление, это сердце вообще-то вот тут находится, оно так выглядит это. Но меня убило, как бы, вроде ж, это ваш, ладно, я артист, я посмотрел бы, может, я сказал бы, что это легкие там, или сердце, или там печень, не зная, что где, как бы, да, но медицинский работник назвал воспалением сердце, которое выглядит на... Ну, в вашем рассказе есть 2 принципиальных момента, которые меня всегда очень смущают. Ну, вообще, я не очень люблю медицинских работников, которые рассказывают, что тут все, кто меня смотрел вот на этот снимок, все дураки, а я вот сразу вам скажу, что вам сердце с воспалением легких перепутали. Нет, на самом деле все совсем не так просто. Действительно, есть ситуации, когда на рентген-снимке пневмония не вызывает никаких сомнений. Да? Бывают ситуации сомнительные. Опять-таки, мы должны знать, что когда вот мы смотрим на рентген-снимок, ну, мы должны знать, не вы, мы. Так вот, сердце, тень сердца, перекрывает, ну, примерно до 20-25% легочной ткани. Угу. То есть, часть легких не видно, потому что она перекрыта тенью сердца. И поэтому бывают воспаления легких, ты четко слышишь. Причем слышишь там вот у основания легкого, возле корня легкого, то есть там, где сердце теоретически. И увидеть это воспаление легких на рентген-снимке практически невозможно. Да? Поэтому, с одной стороны, должны быть реальные симптомы. Но заметьте, что произошло, собственно, главное в вашей семье? Пришел доктор, что-то там ему в легких не понравилось. Он может сказать следующее. Ну, давайте не будем суетиться. В конце концов, суббота. Что там дежурные врачи? Давайте понаблюдаем. Да? А он представил себе просто следующую ситуацию. Он сейчас скажет, ну, давайте понаблюдаем. А потом в понедельник вам станет плохо. Или вы вызовете другого доктора, который, конечно, очень умный. Он же следующий. Не лучше того, да? Что был. Да, да. И он скажет, че, куда же он смотрел, что же он слушал? Да тут же воспаление легких, ему же надо уши поотрывать. И как же вы, родители, вы не должны это так оставить, что же он должен был вас начать лечить еще в субботу, да? Но в подавляющем большинстве случаев, когда ребенок заболел в пятницу, то в субботу у него не бывает воспаления легких, понимаете? Но у него может в легких накопиться слизь. И в одном кусочке легкого дыхание хуже, а в другом лучше. Только из-за того, что там слизь накопилась, ребенок ее не откашлял. Ну, да. Но доктор не понимает, это дыхание хуже, потому что там воспаление или потому что оно забито слизью. Как ответить на этот вопрос? Проще всего с помощью рентгена. А там тоже непонятно. Но вот есть волнение, да? Что делать в такой ситуации? Лечить? Или подождать. Или пойти еще к кому-то. Или пойти еще к кому-то, да? Вот же вопрос. А тут же вопрос еще какой. Смотрите, вам-то что хочется? Вам ведь совсем не хочется куда-то ходить. У вас ребенок больной. Воскресенье, завтра, да? Да. И вы уверены в том, что надо срочно что-то делать. Это же не просто воспаление. Это подозрение на воспаление легких. Но оказывается, абсолютное большинство воспалений легких, которые вот возникают там на 2-й, 3-й, 4-й, 5-й день обычного ОРЗ, это так называемые очаговые пневмонии. То есть возник небольшой очажок воспаления в легких. И его не обязательно лечить в течение 2-3 часов, вот как только оно началось. Да? Его можно лечить через день, то есть потратив какие-то усилия на диагностику. Ну, какой самый главный вопрос? Наверное, вы это уже знаете, что есть инфекции вирусные, которые проходят сами по себе. Ну, есть инфекции бактериальные. Вот начинается у ребенка вирусная инфекция. Может возникнуть осложнение, бактериальная пневмония. И ее надо лечить антибиотиками. Но у нас есть такое мощное оружие, которое называется обычный вот клинический анализ крови из пальчика. И он показывает, это вирусная инфекция или бактериальная. И сделал анализ крови. И тогда у нас есть уши доктора, раз, рентген, 2, состояние ребенка, 3, и клинический анализ крови, 4. И вот эти 4 фактора с легкостью позволяют нам точно сказать, спасать или пусть живет. Да. Ну, да. Вы начали лечить, опять-таки, смотрите, если бы вы знали, что весь цивилизованный мир бьется над тем, чтобы не колоть детям задницы, чтобы придумать лекарственные формы детские в сиропах, в растворах, в таблетках, в сладких жевателях, которые ничем не отличаются по эффективности от вот этих уколов. То есть, если человек в состоянии проглотить, то воспаление легких совсем несложно вылечить в домашних условиях с помощью обычных сиропчиков сладких. Ну да. Но если бы мы знали, мы бы делали сами в домах, конечно. А вот тут, Юрочка, принципиальный же момент и начинается. Вы говорите, мы не знали. Вот поэтому все, что мы сейчас пытаемся с вами обсуждать, это основы родительской безопасности. Вы Ваш ребенок точно этого не знает. Правда? Ну да. Просто всегда, когда к вам пришел доктор, и у него есть сомнения в диагнозе, то на первый план приходит не здоровье ребенка или его попа, а понятие ответственность. Да? И доктор, нищий и бесправный, который пришел к вам домой в субботу, он совсем не хочет эту ответственность на себя брать. Но если вы будете знать об этом, то вы скажете: доктор, давайте, мы никаких претензий не имеем, давайте понаблюдаем. Ну, в конце концов, это же такая редкость, да, чтобы воспаление легких на второй день было. Оно если развивается, то обычно на пятый день болезни. Вот это стандарты. Да? Давайте, может, мы сделаем анализ крови. Может быть, не будет сразу спасать. Ну, и эту больницу. Мы же вроде как не умираем, не задыхаемся. Да? Мы это понимаем. То есть нельзя в этой стране говорить: я артист. В этой стране я папа. А я папа в этой стране, значит, я должен знать, надо уколы, не надо, можно увидеть на рентгене, нет. Когда мне делать клинический анализ крови, вот когда я все это знаю, то я папа. И на этой оптимистической Учиться точке. Надо. Учиться. Да. Евгений Олегович, может ли пневмония быть заразной? Если в семье были на один член семьи, другой член семьи может ли заразиться? Давайте тогда для начала разберемся. Итак, вот легкие, они могут воспаляться. Это воспаление, как правило, инфекционное. То есть его вызывают либо вирусы, либо бактерии, либо грибки, да. И, соответственно, пневмония бывает вирусная, бактериальная, грибковая. Бывает смешанная, например, вирусно-бактериальная. Так? Тем не менее, очень редко бывает такое, что воспаление легких заразно. Есть действительно некоторые бактерии, которые вызывают воспаление легких, но в подавляющем большинстве случаев воспаление легких развивается таким образом, и об этом мы уже практически много раз говорили, когда обсуждали темы лечения ОРЗ. Возникла обычная острая респираторная вирусная инфекция. Вирус вызвал воспаление в бронхах, там начала вырабатываться слизь. Эта слизь накопилось в легких, нарушилась вентиляция какого-то участка легких, там осели бактерии и началось воспаление. То есть в подавляющем большинстве случаев воспаление легких – это осложнение острой респираторной вирусной инфекции. Возникает она тогда, когда в легких накапливается и загустевает слизь. Когда слизь накапливается и загустевает. Когда мы, родители, не можем создать ребенку нормальные условия, чтобы не накапливалось и не загустевало. То есть мы не можем напоить, мы не можем вовремя проветрить, увлажнить комнату. Мы заставляем его есть. У него высокая температура, в легких накапливается слизь, засыхает, вот и воспаление легких. И естественно, если двое детей находятся в одинаковых условиях, одного не поят и второго не поят, и оба ребенка заболевают воспалением легких, то это говорит о том, что мама этих детей не может создать им со 100% вероятностью нормальные условия. То есть если уж в семье сразу двое болеют воспалением легких, то виноваты в этом кто? Мама и папа. Замечательно. Спасибо за ответ. Евгений Олегович. В общем-то, я так поняла, что воспаление легких – это как бы осложнение, да? А может быть, заблаговременно начать пить антибиотики, чтобы не было этого заболевания? Ну, мы уже как бы обсуждали это много раз. И еще раз повторим для всех, ребяточки. Это очень важно, несмотря на то, что мы говорим об этом уже сотни раз. Антибиотики при острых респираторных инфекциях никаким профилактическим эффектом не обладают. То есть вот вы должны это четко понимать. Вот живут в легких 5 микробов, допустим, 5. А, Б, В, Г и Д. Вот их 5. И после того, как вирус, который опустился в легкие и вызвал закупорку дыхательных путей, да, вот эти 5 микробов начинают размножаться. И вот представьте себе, мы с вами решили, что мы не дадим им размножаться до того, да? И мы назначили какой-то антибиотик. Практически невозможно подобрать антибиотик, который убьет все 5 микробов. Мы назначаем антибиотик, он убивает микроб Б, В, Г и Д, а микроб А не убивает. А теперь представьте себе, жило-было 5 микробов, которые воевали друг с другом. 4 мы убили, вот тому одному, что остался. Легче теперь размножаться? Конечно. Поэтому, когда антибиотик назначается при ОРЗ раньше времени, якобы для профилактики, он не уменьшает, а в 9 раз увеличивает вероятность воспаления легких. Это, я надеюсь, все понимают. Поэтому вот как мы сейчас обсуждали, действительно бывают такие воспаления легких, когда дорога каждая минута. Когда ребенок синего цвета и задыхается. И никто в такой ситуации не рассуждает на тему лечить, не лечить и где лечить. Да? Схватили и бегом любым способом в стационар. Правильно? Но в подавляющем большинстве случаев речь идет о совершенно другой ситуации. Ребенок кашляет, у ребенка долго не падает температура. Но ребенок в состоянии, как говорят врачи, средней тяжести. Он не задыхается, понятно? Он адекватно реагирует на окружающее, но возникает подозрение, понятно? И когда такое подозрение возникает, то перед нами всеми, и перед мамами, и перед врачами стоит задача какая? Не спасать, а поставить что? Диагноз. Будет диагноз, будем лечить правильно. Не будет диагноз, будем страховаться. Как бы что ни вышло, как бы я не была виноватой. Понимаете, лучше я назначу, а я дам. Вот так и будет с нами всеми. И наши дети будут тоннами есть ненужные антибиотики, только потому, что нам с вами страшно. Я еще раз фиксирую на этом внимание, почему, ребят, это очень важно. Трудно отрицать огромную роль антибиотиков вообще в лечении. Вот вы должны знать, вот, что 1/3 людей с бактериальными пневмониями до появления антибиотиков погибали от пневмонии. Вы представляете эту цифру? Каждый 1/3 человек, заболевший бактериальной пневмонией, умирал. Но, кстати, сам вирус, который опустился в легкие, тоже там может вызвать воспаление, но оно проходит само по себе. Мы не можем убить вирусов, и от таких воспалений никто не умирает. И оказывается, 65% воспалений легких, которые возникают у детей в домашних условиях, это вот те самые вирусные пневмонии, которые не нуждаются в лечении антибиотик. Понимаете? То есть, если у нас есть оружие, это вовсе не говорит о том, что его надо направо и налево использовать. Надо любым оружием уметь пользоваться. И антибиотик – это оружие не мамы и не аптекаря. Понимаете? Это оружие кого? Врача, который умеет им пользоваться. Но, и на этом я как бы закончу этот монолог, врач может пользоваться антибиотиком нормально только тогда, когда он говорит с мамой на одном языке. Когда они не пытаются снять с себя ответственность и не выясняют потом отношения, кто же виноват. Понятно? Да, вопросы. Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, существуют ли какие-то методы диагностики, которые вот позволяют, ну, наверняка сказать, что это именно воспаление легких? Угу. И почему вот очень часто бывает так, что, например, сделали рентген, снимок есть. Один доктор посмотрел, говорит, есть воспаление легких. Второй доктор смотрит, говорит, воспаления нету. И вот почему вообще может так происходить? Понятно. Ну, действительно, я хочу вам сказать, что в нашей стране, вот вообще на всей территории, где нет еще цивилизованной страховой медицины. Так вот, здесь рентген-снимки делают намного реже. Многократно реже, чем, например, в США или в Великобритании. Я объясню почему. Вот пришел к вам доктор, да, и сказал, у вас воспаление легких. Вот с точки зрения цивилизованной медицины, вот это слово «у вас воспаление легких» ни о чем не говорит. Это всего лишь слово. Потому что страховая компания должна будет из своего кармана заплатить за лечение. Да? Поэтому мало страховой компании, чтобы доктор сказал, у вас воспаление легких. Вы, батенька, докажите нам, что у вас воспаление легких. Поэтому что? К диагнозу воспаления легких прикладывается снимок. Да? А мы уже, например, сказали о том, что вот бывает, мы смотрим на этот снимок, а там 1/3 снимка перекрыта тенью сердца. Мы не видим. Да? Оказывается, можно сделать снимок в 2 проекциях. Спереди и сбоку. Тогда мы точно все легкие увидим и сможем поставить диагноз. Опять-таки, вот мы увидели воспаление легких. А какое оно? Вирусное? Вот те 65%. Или бактериальное? А для этого уже есть голова доктора. Есть клинический анализ крови, в котором это видно. Есть определенные симптомы. И, кстати, в цивилизованных странах, вот в тех же развитых, однозначно принято считать, что диагноз воспаления легких – это диагноз рентгенологический. Но Всемирная организация здравоохранения, которой по большому счету наплевать, кто за что платит, говорит о том, что в нормальной стране вполне можно ставить диагноз, руководствуясь нормальными клиническими симптомами. И поверьте мне, диагностировать пневмонию врачи умеют уже там 2000 лет, как минимум. Понимаете? Поэтому нормальный доктор, который умеет слушать, да, который может оценивать симптомы, он может заподозрить или диагностировать пневмонию. Кстати, я тут хочу обратить внимание, что есть специфические симптомы, которые вот сейчас все побежали быстренько за ручками и за блокнотиками, и мамы обязаны вот это знать. Вот я бы, конечно, учил этому в школе, но мамы обязаны знать симптомы, которые позволяют заподозрить воспаление легких. То есть, я вовсе не говорю о том, что эти симптомы – это 100% пневмония. Но это симптомы, когда вам надо перестать играться в самолечение, а обязательно обращаться за медицинской помощью. Понятно? Давайте посмотрим. Итак, первое. Кашель стал главным симптомом болезни. Ухудшение после улучшения или любая простудная болезнь, которая длится более 7 дней. Мы об этом уже рассказывали. Простудные, в кавычках, болезни – это вирусные инфекции. Противовирусные антитела вырабатываются на 5-6 день. То есть вирусная инфекция должна за 5-6 дней закончиться. Не закончилась – на 7 день доктор нужен обязательно. Очень интересный, очень удобный симптом. Просите ребенка глубоко вдохнуть. Если он глубоко вдыхает и глубокий вдох вызывает приступ кашля, это может быть симптомом воспаления легких. Дальше. Мы уже рассказывали об этом, и наши постоянные зрители знают, но мы напомним, что, как правило, бактерии, в отличие от вирусов, вырабатывают яды, токсины. И на токсины сосуды реагируют спазмом. Поэтому дети с бактериальными инфекциями бледные, а с вирусными розовые. Поэтому если у ребенка есть выраженная бледность кожи, это повод обращаться к доктору. Это может быть проявление бактериальной инфекции. И опять-таки, одышка и отсутствие эффекта от применения жаропонижающих средств – это тоже поводы обращаться к доктору. Это запомнили? Записали? Замечательно. Теперь мы все это знаем. Доктор, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у ребенка была кишечная инфекция, понос, высокая температура. Через 3 дня начался кашель. Сказали, что это пневмония. Связаны ли эти симптомы как-то? Вот, теперь мы сейчас начнем обсуждение чрезвычайно интересной темы. Вот смотрите, у ребенка кишечная инфекция, на 3-й день воспаление легких. Сломала бабушка ногу, попала в больницу, на 3-й день воспаление легких. У папы инфаркт, полежал в больнице, на 5-й день воспаление легких. Почему куча болезней, казалось бы, не имеющих к легким никакого отношения, ну какое отношение кишечная инфекция имеет к воспалению легких, заканчиваются воспалением легких? И вот тут вы должны знать, что в организме человека есть органы, которые занимаются очисткой крови. Все знают 2 таких органа. К таким органам относятся печень и другому. Почки, правда? Да? Вот 2 органа знают все. Но оказывается, у легких есть огромное количество недыхательных функций. То есть, кроме того, что легкие действительно обеспечивают организм кислородом и выводят углекислоту, легкие являются одним из самых эффективных фильтров человеческого организма. И при любой инфекции легкие фильтруют кровь. При любом ожоге, при любой травме, как только какие-то яды попадают в кровь, легкие участвуют в фильтрации. И вот фактически при любой болезни может повреждаться легочный фильтр. И происходит закупорка, повреждение сосудов, тканей легких, и там возникают воспаления легких. Чем кровь гуще, тем больше вероятность повреждения легочного фильтра. Высокая температура, понос при кишечной инфекции, вот и воспаление легких. То есть, я фиксирую внимание, любая болезнь может приводить к воспалению легких. То есть мы уже с вами тут рассмотрели, на самом деле, 3 варианта воспаления легких. Они все разные. Один – это вот осложнение вирусной инфекции. Второй – это бактерии, ну, например, пневмококк, стрептококк, стафилококк, которые могут прямо попасть в легкие и вызвать первичную бактериальную пневмонию. А может воспаление легких быть осложнением вот любых травм и инфекций. А еще один вариант пневмонии – это так называемая пневмония аспирационная, когда в дыхательные пути попадает содержимое полости рта. Слюна, еда, понятно? Или когда ребенок наглотался околоплодных вод во время родов. Вот это аспирационная пневмония. То есть мы уже вот сейчас перечислили 4 варианта пневмонии. То есть не на каждую из них вы можете влиять, но знать, что они бывают разные, что разные способы лечения, вы просто обязаны. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Тем не менее, Я хотел бы обратить внимание всех вас, чтобы вы это запомнили, что на самом деле по мировой статистике только 10% воспаления легких нуждаются в госпитализации и лечении уколами. Вот на это обратите внимание. И оглянитесь по сторонам. Подумайте, как это происходит вокруг вас. Сколько процентов детей лечатся в больнице и именно уколами. И почему так происходит? Наверное, потому, что ни вы, ни ваши врачи, ни ваше государство ни за что не хотят отвечать. Наверное, потому что боятся и не знают. Скажите, пожалуйста, а какие существуют реальные эффективные методы профилактики пневмонии? Ну вот самый главный метод профилактики пневмонии – это оказание адекватной помощи при острых респираторных вирусных инфекциях. Потому что это самый частый путь к пневмонии. То есть это мы все постоянно об этом говорим. Но заболел ребенок, не надо ему, кстати, один из самых эффективных способов профилактики, не надо постельного режима. Понятно? Потому что когда он двигается, то нет застоя крови. Надо много пить, надо не заставлять есть. И главное, ответ на вопрос, чем дышать. Опять-таки, огромное количество лекарств, которые вы используете сами, без врачей, обладают подсушивающим действием на слизь. И вы об этом часто не знаете. А эти лекарства активно используются и вызывают очень часто воспаление легких. Поэтому будьте осторожны. Профилактика воспаления легких не предусматривает глотание таблеток. Профилактика воспаления легких, как правило, предусматривает нормальный образ жизни, свежий воздух и обильное питье. И этого достаточно. Но только в этом не заинтересованы огромное количество аптекарей. Вот в чем вся проблема. И главное, что вы должны понимать, вы, мамы и папы, можете в десятки раз больше, чем все врачи вместе взятые. Надеюсь, правильные выводы вы сделали, и доминует вас воспаление легких, а мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго!